830-й день в мире Содома, вечер, заброшенный город в высоком лесу. Танцульки. Зинаида Валерьевна Басова, учительница русского языка, пионер-вожатая и комсомолка. Анна Сергеевна уже давно советовала мне сходить на танцы. «Развлекитесь, Зиночка», — говорила она, — «на людей посмотрите и себя покажите, пообщайтесь, заведите знакомство». Но я все не решалась. Я все еще чувствовала некоторую скованность. Иногда вечером я прогуливалась недалеко от того места, где шли эти самые танцы. Меня так и влекло туда. Оркестр играл с огоньком, и музыка будоражила мне душу. Иногда я подходила довольно близко, но всякий раз поспешно уходила, как только мне начинало казаться, что в мою сторону смотрят. Вообще-то я любила танцевать. В лагере я даже ставила танцевальные номера, но здесь все было по-другому. Здесь все были чужие, и мне казалось, что все будут обращать на меня слишком много внимания. Однажды, когда я в очередной раз ретировалась, так и не дойдя до танцплощадки, прямо у входа в свою башню я встретила госпожу Зу. Она как-то внезапно появилась прямо передо мной, будто материализовалась из воздуха, так что я даже вздрогнула. Она уперла руки в боки и строго сказала: «Ну и чего ты, дурью, маешься, комсомолка? Почему не на танцах?» «Я», — промотал я, осознав, что у меня нет ответа на этот вопрос, — «я это...» «Да, плохо дело», — покачала она своей рогатой головой. «С этим надо что-то делать. Негоже красотке коротать вечера в одиночестве. Что, мне нужно тебя за ручку отвезти?» «Нет, не нужно», — пролепетал я. «Нужно, милая моя, нужно», — внушительно произнесла госпожа Зоу. «Это что ж такое творится? Ты у нас 3 недели и все прячешься. А может быть, там, на танцплощадке, тебя ждет твоя судьба? Ты собираешься и дальше жить затворницей, лишив какого-нибудь прекрасного молодого человека возможности познакомиться с тобой?» «Нет, я не...» — замотал я головой, не зная, что сказать дальше. «Значит так», — произнесла рогатая госпожа безапелляционным тоном, — «ты сейчас же идешь на танцы. Похоже, пока тебя метлой не погонишь, ты так и не решишься». Она критически оглядела меня. «Вот это сними лишнее», — кивнула она на шарф, которым были прикрыты мои плечи. «Лучше на пояс повяжи». В тот вечер на мне было жемчужно-бежевое платье со струящимся подолом, очень красивое. И только его тонкие лямки и довольно глубокий вырез казались мне легкомысленными. Потому я и прикрыла плечи и грудь легким золотисто-коричневым шарфом. Собственно, у меня вообще было теперь много нарядов. И я каждый вечер одевалась с таким расчетом, что все же решусь потанцевать. Я выполнил рекомендацию, завязав шарф на левом бедре пышным бантом. «Ну, так-то лучше», — с удовлетворенной улыбкой проговорила госпожа Зул, поправив кончики банта. «Нечего красоту прятать. А теперь марш!» И она властным жестом указала туда, откуда едва слышно доносились звуки вальс. Понимая неизбежность того, что ждало меня впереди, я побрела в указанном направлении, и сердце замирало от волнения. «Походочка, походочка!» — донеслось сзади. Я выпрямила спину и шла, стараясь выступать, будто пава, чувствуя этой самой спиной одобрительный взгляд главной стилистки. И вот я на танцплощадке. С облегчением я обнаружила, что никто не обращает на меня особого внимания. Люди танцевали. При этом они флиртовали друг с другом, любезничали, смеялись. Тут была очень легкая, непринужденная атмосфера, и мне тоже стало как-то радостно. Танцевали не все. Несколько дам отдыхали в сторонке, рассевшись за столиками, которых было много по краям танцплощадки. Некоторые были с кавалерами. В воздухе порхали стаканы с прохладительным, которые невидимые официанты доставляли тем, кто решил освежиться. И сразу становилось понятно, что дам здесь значительно больше, чем кавалеров. Хотя были мужчины, которые, очевидно, еще не имели своей дамы, потому что их еще никто не выбрал. такое тут правило. Что дама выбирает, и она всегда права. Потенциальные кавалеры стояли группой в стороне и наблюдали за танцующими. Я не могла хорошо разглядеть их лиц, потому что по ним скользили разноцветные световые пятна, отбрасывая невидимым источником, да и приглядываться было неудобно. Из-за этих цветных бликов все казалось каким-то сказочным, фантастическим. Каким-то непостижимым образом мое смущение куда-то ушло, а вместо него появились задор и легкость. Здесь, под высокими невиданными деревьями, среди бегающих огоньков и звуков живой музыки, в окружении нарядных и счастливых людей, я и сама ощущала себя не Зиной вожатой, а красивой загадочной дамой, способной кружить голову и сводить с ума. Да, я это могу. И на мне красивое платье, и волосы мои хорошо уложены, и сама я умна и обворожительна. И вот закончился очередной танец, и заиграл фокстрот. От группы стоявших в сторонке мужчин отделился молодой человек и направился ко мне. Сердце мое радостно забилось. Я еще не видел его лица, но его стать, походка говорили о том, что это бравый воин и, как говорили в старорежимные времена, настоящий джентльмен. И только когда он приблизился, я разглядел его. Красивые, благородные черты лица. Он был совсем молоденький, однако едва ли его можно было назвать юношей. Он застенчиво улыбнулся и сказал: «Хоть здесь так и не принято, но позвольте вас пригласить». Я улыбнулась в ответ и протянула ему руку. Танец увлек нас, и было это так упоительно, что у меня кружилась голова от удовольствия. От него приятно пахло. Через его мундир чувствовалось крепкое натренированное тело, и он очень хорошо танцевал. Мы молчали, пока звучала музыка. А когда фокстрот закончился, он поблагодарил, а затем представился: «Олег Константинович Романов». «Очень приятно», — немного смущаясь от этого я. «Зина, то есть Зинаида Валерьевна». Я все еще была под впечатлением танца, потому и разговорилась. Никогда мне еще не приходилось испытывать такие волнующие чувства. Мне очень понравился этот Олег Константинович. Настолько, что даже стало страшно. Разве ж так бывает, только увидела и сразу влюбилась. Да не, ну, вряд ли. Это просто я немного обалдел от всего этого. Да и ведь он явно моложе меня. Впрочем, не думаю, что намного. Тем более, что тут, в 30-м царстве, это не имеет большого значения. Поступив на службу к местному властителю, я теперь могу иметь внешность, соответствующую любому возрасту, от 16 лет включительно. Мы с Олегом танцевали весь вечер. Это было чудесно. Я не ощущал усталости. Мне хотелось танцевать еще и еще. Но все заканчивается. Закончился и этот танцевальный вечер. И мой кавалер предложил проводить меня. По дороге он немного рассказал о себе. Подумать только, ведь он князь императорской крови, единственный из Романовых, погибший на полях прошлой германской войны. Слушая его рассказ, я лишь старался сдерживать себя, чтобы не показывать свое изумление и радость от того, что судьба свела меня с таким замечательным человеком. Да ведь я знал о нем, потому что любил историю. Он погиб молодым в 1914 году. И вот он, спасенный артанским князем Серегиным из лап смерти, живой и невредимый, и такой красивый и статный, вроде как решил сам приударить за мной, так что даже нарушил местные правила приличия. Просто невероятно. Но почему же я была такой дурой, что не ходила на танцы раньше? Сколько времени потеряла из-за глупой мнительности, а ведь могла уже давно с ним познакомиться. С ним было легко и приятно общаться, и я не испытывал никаких затруднений. Чувствовал с ним что-то такое родственное, что ли. «Олег Константинович, скажите, а вы всегда ходите сюда танцевать?» — спросил я у него. «Нет, не всегда. Лишь изредка, когда позволяет служба», — ответил он. «А вы? Почему я вас раньше не видел?» «А я не решалась», — ответил я честно. И он тактично не стал заостряться на этой теме. «Ну, не правда ли? Тут все так замечательно устроено с этими танцами», — спросил он. «Можно завязывать знакомства в непринужденной обстановке. Говорят, было дело, что таким образом тут знакомились даже царствующие особы». «И часто вы завязываете такие знакомства?» Немного обиженно спросил я и тут же пожалел об этом. «Нет, не часто. То есть, честно сказать, никогда», — ответил он. «Я, знаете ли, немного застенчив с женщинами. Бывало так, что и слова сказать не мог». «Неужели?» — удивился я, но на душе полегчало. «Да», — подтвердил он, — «вы, Зина, первая, к кому я смог подойти и предложить потанцевать, потому что почувствовал, что если этого не сделаю, то буду жалеть о том всю жизнь». «Но надо же», — произнесла я, не зная, как ответить на это. «Вы еще придете потанцевать?» — спросил он на прощание. «Думаю, что да», — с достоинством ответил я, хотя мне хотелось экспрессивно воскликнуть. «Конечно, конечно, непременно приду». «В таком случае, — сказал мой кавалер, — завтра вечером я буду ждать вас здесь, чтобы сопроводить на танцы. Надеюсь, Зина, вы не сочтете это наглостью?» «Нет, не сочту», — сказал я. После чего мы пожелали друг другу доброй ночи, и я зашла в башню. Мне хотелось петь от счастья. Как хорошо, что госпожа Зул заставила меня сегодня пойти на танцульки. В сердце моем расцветали незабудки. Я вспоминала лицо красивого парня, которому я явно понравилась, его голос. Мне хотелось верить, что он испытывает те же чувства, и я уже предвкушала нашу следующую встречу. Всю мою неуверенность и беспокойство как рукой сняло.